Глава 32. Каракал в подарок. Святитель Савва вышел из своей кельи, чтобы встретить необычную большую группу монахов. Они только что прибыли, и в окружении хелендарской братьи, приглашавшей их пройти в гостиную, смущенно стояли, вытирая вспотевшие лица и пытаясь по-гречески объясниться с сербами. Гости выглядели очень плачевно, выленившие мантии, на которых было столько заплат, будто их нарочно рвали, дырявая обувь, некоторые вовсе босиком, исхудавшие бледные, а что страшнее всего – с кровоподтеками и глубокими запекшимися ранами на лицах. Изумленный Савва подошел к ним, распахнув руки, словно желая обнять и утешить их. Среди них он узнал одного из святогорских игуменов, с которым познакомился по пути в Фессалоники. Этот седой человек небольшого роста с крючковатым носом первым подошел к Савве и поклонился до земли. «Благослови, владыка Савва!» — обратился он к святителю, и после сердечного братского объятия, счастливый, что наконец попал к хорошим людям, сказал: «Мы из Каракала!» Савва, удивленный еще больше, всплеснув руками, воскликнул: «Ох, вы монахи из монастыря Каракал! Господи Боже! Я слышал, что недавно вас захватили в плен разбойники!» Игумен Каракала подтвердил это и, оживленно жестикулируя, начал рассказ. «До вас дошли вести с опозданием. Много дней мы были в осаде, и монастырь попал в лапы пиратам. Они не нашли сокровищ и решили не убивать нас, а захватить в плен и продать. Они надеялись на нас заработать, но не знали, что наш монастырь один из самых бедных». У хелендарского монаха Илариона вырвался возглас. «Но, отче, пойдемте в гостиную, вам надо отдохнуть, вы все расскажете за трапезой». Савва, потрясенный видом каракальской братьи, повел их в просторную комнату, украшенную коврами с народным орнаментом. Гости и хозяева, за исключением нескольких монахов, которые пошли за угощением, расселись на низкие скамьи, стоящие вдоль стен и покрытые шерстяными покрывалами. Пламя лампады перед иконой Божией Матери затрепетало, но утихло, когда игумен Петр, так звали гостя, продолжил. «Они избили нас, связанных, а потом отвели в лавру и сказали лавриотам: «Если вы не выкупите их, мы перебьем их при вас». Они назвали огромную цену, и лавриоты отказались». Игумен Петр взял сосуд с холодной водой, который стоял рядом с нетронутой миской меда на подносе в руках хелендарского послушника Иоанна, сделал несколько глотков, поблагодарил улыбкой и глазами. «Я понял, что не сносить нам головы, разбойники ждать не будут, а лавриоты не дадут денег. Я подумал, что если речь идет о жизни стольких моих братьев, то предложу лавриотам собрать деньги и заплатить названную цену с условием, что Каракал перейдет в их собственность. Ох, тогда они загорелись». «Никудышные они христиане!» – пробормотал хелендарский монах, сидевший у самых дверей. Это был строгий праведник Илья. Савва остановил его взглядом, а Петр продолжал. «Лавриоты дали выкуп и получили наш монастырь Каракал, а пираты отпустили нас, избитых и измученных». Двое монахов внесли напиток из яблок и других фруктов в широких глиняных мисках. Один из них перебил Петра. «Это очень понравится вам перед трапезой». С горьким выражением лица игумен продолжал. «Но лавриоты не дали нам вернуться в наш монастырь. Они оставили его для собственных нужд». Петр устало посмотрел на свою братью и, указывая на нее, сказал Савве, который сидел слева от него под иконой: «Мы избиты, без денег, куда мы могли пойти? По домам? Нет. Мы дали монашеский обет, отказались от мира. Мы принадлежим монастырю, но остались без монастыря. Разойтись по другим обителям? Ну как нам разлучиться? Мы так любим друг друга, а всех вместе нас не примет ни один монастырь. Да и неизвестно, приняли бы нас поодиночке сейчас, когда монастырям так тяжело, когда неурожай и бедность повсюду. И тогда, чуть громче сказал Петр, обращаясь к Савве, но и Савва, воспользовавшись моментом, повернулся к своей братии, глядя на скорбные, встревоженные лица монахов. И тогда мы решили сначала прийти к тебе, владыка. Мы много слышали о тебе, о Хилиндаре, о сербах, и пришли просить хотя бы малую помощь, пока наша судьба окончательно не решится. На лице Петра застыло ожидание. Ожидание выражало все его существо. Горбатый нос, сжатые губы, седые волосы, напряженно стиснутые пальцы рук. Усталость в его глазах на миг сменилась надеждой. Его взгляд обвел хилиндарскую братью и остановился где-то на стене, снова полной безнадежности. «Сколько лавриоты заплатили пиратам?» — спокойно спросил Савва. Игумен Петр назвал большую сумму, очень большую. Монахи в недоумении переглянулись, а гости продолжали беспомощно и скорбно молчать. Савва тихо и твердо сказал: «Все хилиндарские монахи согласятся с тем, что я сейчас скажу. Наш монастырь располагает именно такой суммой, и мы сможем выкупить у лавриотов каракал». Гости вздрогнули, двое или трое встали с мест, но, взяв себя в руки, тихо опустились на скамью. В наступившей тишине было слышно каждое дыхание. «Мы выкупим монастырь Каракал», — продолжал Савва, — «и подарим его вам». Все монахи словно окаменели. Каракальские гости смотрели на Савву так, как будто не понимали, что он говорит. Владыка повторил: «Да, мы подарим его вам, ведь Господь дал нам в дар так много, Он дал нам все». Гости и хозяева встали, остались сидеть только сгорбившийся Петр и нагнувшийся к нему Савва. Наконец встал и Савва, и только Петр сидел и плакал.